Глава 61. Остров Долман. Воскресенье. 14 июня 1981 года. Соломону Ласки казалось, что все это уже однажды было с ним. Шел первый час ночи, когда катер пришвартовался к бетонной пристани, и Тони Хэрод вывел Соло и мисс Сьюэлл на берег. Пока они стояли на причале, Хэрод спрятал Браунинг, ведь считалось, что они его обработанные пешки. К ним подъехали два карта для гольфа, и Хэрод сказал водителю в блейзере: «Этих двоих отвези в загон для суррогатов». Сол и мисс Сьюэлл безучастно уселись на сиденье, позади них встал человек с пневматической винтовкой. Сол повернул голову и посмотрел на женщину рядом с ним. Лицо ее ничего не выражало, косметики на нем не было, волосы зачесаны назад, дешевое платье висело как на вешалке. Они остановились у проверочного пункта на южном конце охраняемой зоны и покатили дальше по ничейной земле, вымощенной хрустящим ракушечником. «Интересно, — думал Сол, — что передает Натали шестилетний бесенок Мелани Фуллер, если вообще передает что-нибудь». Бетонные сооружения за оградой купались в ярком свете. Только что прибыли еще 10 суррогатов, и Сол с мисс Сьюэлл присоединились к ним на голом дворе размером с баскетбольную площадку, обнесенным колючей проволокой. С этой стороны ограды вместо служащих в синих блейзерах повсюду стояли вооруженные автоматами люди в зеленых комбинезонах и черных кепках. Из записей Коэна Сол знал, что это личная охрана Баррента. А из допросов Хэрода двумя месяцами раньше он выяснил, что все они в той или иной мере обработаны своим хозяином. «Раздевайтесь!» — скомандовал высокий человек с пистолетом. Около дюжины пленников, в основном молодые мужчины, хотя Сол заметил и двух женщин, практически еще девочек, тупо посмотрели друг на друга. Они все пребывали либо в состоянии шока, либо под воздействием наркотиков. Солу был знаком этот взгляд. Он видел его, когда люди приближались к рву в Хелмна или выходили из поездов в Собиборе. Он с мисс Сьюэлл начали раздеваться, в то время как остальные продолжали безучастно стоять на месте. «Я сказал раздеваться», — повторил охранник. Вперед вышел еще один с винтовкой. Он ударил прикладом ближайшего пленника, юношу лет 18-19 в очках с толстыми стеклами и неправильным прикусом. Тот, так и не поняв, чего от него хотят, рухнул лицом на бетон. Сол отчетливо услышал хруст сломанных зубов. Затем пленники начали медленно раздеваться. Мисс Сьюэлл выполнила приказ первой. Сол обратил внимание, что ее тело выглядит моложе, чем лицо. Впечатление портил только шрам от удаленного аппендикса. Не отделяя мужчин от женщин, пленников выстроили в ряд и повели вниз по длинному бетонированному спуску. Краем глаза Сол замечал двери, ведущие в отделанные плиткой коридоры, которые разбегались в разные стороны от этого подземного проспекта. К дверям подходили охранники в комбинезонах, чтобы посмотреть на новых суррогатов. Один раз всем пришлось прижаться к стенам, когда навстречу выехала процессия из 4 джипов, заполнивших тоннель шумом и выхлопами. Сол начал гадать, не прорезан ли весь остров такими подземными тоннелями. Их отвели в пустое, ярко освещенное помещение, где мужчины в белых куртках и хирургических перчатках осмотрели всем рот, задний проход и влагалище у женщин. Одна из девушек зарыдала, но ее тут же заставили умолкнуть ударом приклада. Сол ощущал странное спокойствие, размышляя о том, откуда взялись эти суррогаты, использовали ли их раньше, и если да, то насколько отличается его собственное поведение. После смотровой их отправили в длинный узкий коридор, который, похоже, был вырублен прямо в камне. По выкрашенным в белый свет стенам стекала вода, с двух сторон тянулись полукруглые ниши, забранные решетками, за которыми виднелись обнаженные безмолвные фигуры. Когда очередь дошла до мисс Сьюэлл, Сол понял, что надобности в камерах в человеческий рост не было, так как никто из узников не задерживался здесь больше недели. А потом наступила очередь Сола. Ниши располагались на разных уровнях, и его оказалось в 4 футах над землей. Он заполз внутрь. Камень был холодным, зато ниша оказалась достаточно глубокой и позволяла вытянуться в полный рост. Выдолбленная канавка и вонючие отверстия подсказали, где следует справлять нужду. Решетка опускалась гидравлическим способом сверху и упиралась остриями в глубокие отверстия в полу, оставляя лишь 2-дюймовую щель, куда должна была подаваться еда. Сол лег на спину и уставился в каменный потолок, находившийся в 15 дюймах от его лица. Где-то дальше по коридору раздался хриплый мужской крик. Послышались шаги, звуки ударов, лязг железа, и вновь наступила тишина. Сол ощущал полное спокойствие. Он исполнял свой долг. Каким-то странным образом он почувствовал себя сейчас гораздо ближе к своим родным. Отцу, Йозефу, Стефе, чем когда бы то ни было. Чтобы не заснуть, Сол потер глаза и надел очки. Странно, что их не отобрали. Он вспомнил, как в Хелмно работал в бригаде, собиравшей десятки тысяч очков, горы очков. Их перекладывали на грубый конвейер, где другие заключенные отделяли стекла от металлических оправ, а затем сортировали оправы, выбирая золотые и серебряные. В Рейхе ни одна мелочь не пропадала даром. Лишь человеческие жизни ничего не стоили. Сол принялся щипать себя за щеки, чтобы не дать закрыться глазам. В нише было холодно, но он понимал, что уснет без всяких усилий. По-настоящему он не спал уже 3 недели. Каждую ночь наступление фазы сна включало механизм постгипнотической суггестии, которая теперь и составляла его видение. Вот уже 8 ночей, как для запуска этого механизма он не нуждался в звуке колокольчика. Фаза быстрого сна сама по себе вызывала появление видений. Были ли эти видения просто сном? Или он находился во власти воспоминаний? Сол уже не мог понять этого. Сон воспоминаний стал реальностью. В бесплотные видения превратились часы бодрствования, когда он готовился, планировал и обсуждал с Натали их дальнейшие действия. Поэтому он был так спокоен. Темный холодный коридор, обнаженные заключенные, камера — все это было гораздо ближе к реальности, к тем беспощадным воспоминаниям о нацистских гетто и концлагерях, чем жаркие летние дни в Чарлстоне с Натали и Джастином. Девушка и мертвец в оболочке ребенка. Сол попробовал представить себе Натали. Он крепко сжал веки, пока глаза его не наполнились слезами, затем он широко раскрыл их и начал думать о ней. Прошло всего 2 дня с тех пор, как Натали приняла решение. «Сол!» — воскликнула она, оторвавшись от карты, разложенной на маленьком столике мотеля. «Нам незачем делать это в одиночку. Мы можем найти того, кто тоже заинтересован». Стена в номере за спиной Натали была усеяна мозаикой увеличенных снимков, сделанных ею на острове Долман. Сол покачал головой, не в силах разделить ее энтузиазм от усталости. «Никого нет, Натали. Все погибли. Роб, Арон, Коэн. Микс будет вести самолет». «Нет, есть еще кое-кто», — воскликнула она. «Я думала об этом все последние недели. Тот, кто имеет к нашему делу непосредственный интерес. И я могу привести их завтра. До субботней встречи на стоянке мне не надо навещать Мелани». И она все ему рассказала, а уже через 18 часов он встречал в аэропорту самолет из Филадельфии. Натали появилась в сопровождении 2 молодых чернокожих мужчин. Джексон выглядел старше, чем полгода назад. Его лысеющая голова поблескивала в ярком освещении зала, лицо покрылось сеткой мелких морщин, что свидетельствовало об окончательном заключении негласного нейтралитета с окружающим миром. Юноша справа от Натали казался полной противоположностью Джексону. Высокий, тощий, энергичный, с таким подвижным и выразительным лицом, что трудно было отследить оттенки его настроений. Его высокий громкий смех отдавался в коридорах, заставляя окружающих оборачиваться. Сол вспомнил, что этого парня называли Зубаткой. «А вы уверены, что это Марвин?» — спросил Джексон позднее, когда они уже ехали в Чарльстон. «Да», — подтвердил Сол, — «но он стал другим». «Мадам Вуду здорово поработал над ним?» — осведомился Зубатка. Он без конца крутил ручку приемника в панели управления, пытаясь найти что-нибудь подходящее. «Да», — ответил Сол, не переставая удивляться, что может говорить об этом еще с кем-то, кроме Натали. «Но есть шанс, что нам удастся вылечить его. Спасти». «Как раз это мы и собираемся сделать», — Зубатка ухмыльнулся. «Стоит сказать слово, и все братство кирпичного завода наводнит этот чертов город, понимаешь?» «Нет-нет, из этого ничего не получится», — поспешно предостерег Сол. «Натали, наверное, уже объяснила вам, почему». «Она-то объяснила. Но как ты думаешь, сколько нам еще ждать?» — спросил Джексон. «Две недели», — ответил Сол. «Так или иначе, через две недели все будет закончено». «Хорошо, даем вам две недели», — согласился Джексон. «А потом мы сделаем все, чтобы вытащить Марвина. Независимо от того, будете вы участвовать в этом или нет». «Мы успеем», — Сол посмотрел на огромного негра на заднем сиденье. «Джексон, я не знаю, это твое имя или фамилия?» «Фамилия. Я отказался от имени, когда вернулся из Вьетнама. Больше оно мне не нужно». «Да и меня зовут не Зубатка», — присоединился к разговору его приятель. «Я Кларенс Артур Теодор Варш». И он пожал протянутую Солом руку. «Да ладно!» Тут же ухмыльнулся он. «Учитывая, что ты друг Натали и вообще, так и быть, зови меня просто мистер Варш». Труднее всего было в последний день перед отъездом. Сол был уверен, что ничего не получится, что старуха не выполнит свою часть сделки или не сумеет осуществить необходимую обработку, на которую, как она утверждала, ей понадобится 3 недели. Пока Джастин и Натали будут ходить на пристани смотреть в бинокль. Или информация Коэна окажется ошибочной, а если и верной, то за прошедшие месяцы планы могли измениться. Или Тони Хэрод не откликнется на телефонный звонок и расскажет обо всем на острове, а если не расскажет, то убьет Сола и того, кто пошлет Мелани Фуллер, едва берег исчезнет из виду. Может, когда Сол будет на острове, старуха расправится с Натали, пока он будет связан по рукам и ногам в ожидании собственной кончины. Затем наступил полдень той субботы. Они подъехали к саванне и припарковали машину у канала еще до того, как сгустились сумерки. Натали и Джексон спрятались в кустах ярдах в 60 к северу. Натали держала винтовку, изъятую ими у шерифа в Калифорнии. Зубатка, Сол и женщина-манекен, которую Джастин называл мисс Сьюэлл, остались ждать в машине. Один раз женщина повернула голову, как кукла чревовещателя, пристально взглянула на Сола и изрекла: «Я вас не знаю». Он ничего не ответил, лишь посмотрел на нее без всякого выражения и попробовал представить себе ее мозг после столь долгого периода насилия. Мисс Сьюэлл закрыла глаза с механической резкостью кукушки из часового механизма. До приезда Тони Хэрода больше никто не проронил ни слова. На мгновение Солу показалось, что продюсер собирается пристрелить его, когда он увидел, как тщательно тот целится. На шее Хэрода напряглись жилы, палец на спусковом крючке побелел. Сол испугался. Но это был чистый, контролируемый страх, не имевший ничего общего с волнениями последней недели и безнадежностью его ночных видений. Что бы ни случилось, он сознательно выбрал этот путь. В конце концов, Хэрод удовлетворился тем, что выругался и дважды ударил Сола по лицу, вторым ударом слегка поцарапав ему скулу. Сол даже не сопротивлялся, Мисс Сьюэлл также безучастно взирала на происходящее. У Натали был приказ стрелять из укрытия лишь в том случае, если Хэрод попытается убить Сола или заставит кого-нибудь другого напасть на него с целью убийства. Его и мисс Сьюэлл посадили на заднее сиденье Мерседеса, несколько раз обмотав им запястья и лодыжки тонкой цепью. Азиатская секретарша Хэрода, по сообщениям Харрингтона и Коэна, Сол знал, что ее звали Мария Чень, сделала это тщательно, но аккуратно, чтобы не пережать кровеносные сосуды. Потом она затянула цепочки и защелкнула на них замки. Тем временем Сол, как психиатр, заинтересованно изучал ее лицо, размышляя, что привело ее сюда и что ею движет. Он догадывался, что это было врожденным недостатком его народа, вечное еврейское желание понять, осознать мотивы, докопаться до причин. Так они продолжали свои бесконечные талмудические споры, в то время как их энергичные и не особо размышляющие враги сковывали их цепями и заталкивали в печи. Их убийц никогда не волновали ни средства, ни способы достижения целей, ни проблемы нравственности, до тех пор, пока поезда прибывали точно по расписанию и канцелярия исправно заполняла отчетные бланки. За мгновение до того, как фаза быстрого сна запустила механизм его видений, Сол Ласки очнулся. Он вобрал в себя сотни биографий, собранных Симоном Визенталем, целый каталог гипнотически запечатленных личностей. Но в сновидениях, на которые он себя обрек, регулярно повторялась лишь дюжина. Он не видел их лиц, хотя провел многие часы в Яд-Вашеме и Лохамейха-Гетаоте, глядя на их фотографии. Просто он смотрел их глазами, обозревая картины их жизни, и для него вновь становились реальностью бараки, колючая проволока и изможденные лица. И сейчас, лежа в каменной нише на скале острова Долман, Сол Ласки понял, что на самом деле никогда и не покидал эти лагеря смерти. Более того, они оказались единственным местом на Земле, где он чувствовал себя абсолютно естественно. Балансируя на грани сна и бодрствования, он знал, чей образ привидится ему этой ночью. Шалома Кржацека, человека, чью внешность и биографию он выучил наизусть, хотя сейчас некоторые даты и подробности утонули в тумане истинных воспоминаний. Сол никогда не был в варшавском гетто, но теперь он видел его каждую ночь. Толпы людей, бегущих под автоматным огнем к канализационным трубам, ползущих в потоках экскрементов по черным сужающимся проходам, одновременно посылая проклятие и молясь, чтобы впереди никто не умер и не закупорил путь. Сотни перепуганных мужчин и женщин, проталкивающихся в арийскую канализационную систему, проходящую под стенами и колючей проволокой. Кржацек выводил своего 9-летнего внука Леона, а сверху на них лились экскременты немцев и плавали вокруг, в то время как уровень воды все время поднимался, грозя затопить их. Наконец впереди показался просвет, но позади Кржацека уже никого не было. Он выполз один под лучи арийского солнца и, развернувшись, заставил себя вновь вернуться в трубу, по которой полз 2 недели. Вернуться, чтобы отыскать Леона. Зная, что это приснится ему с самого начала, Сол смирился и заснул.